Глава 32. Поэт стоял на крыше, из раны на руке капала кровь, но он вообще не замечал этого. Он смотрел в голубую высь, куда должен был вот-вот вознестись, но для начала шмякнуться, как кусок мяса на противень с восьмого этажа на асфальт. Какой-то миг полета, вспышка боли, и все, нет проблем. Нет гнетущего ощущения собственной ненужности, бесполезности. Кто бы знал, каково это – быть ошибкой природы и нагрузкой на общество. Гоша решительно подошел к краю, глянул вниз. Голова закружилась и заходила ходуном, но последний шаг он сделать никак не мог. Присел на корточки, на самом краю, боясь смотреть вниз. Опять эта нерешительность, мягкотелость. Взялся, так делай. Но нет, обязательно остановится в последний момент. Интеллигентские рефлексии. Да просто трусость. Сперва он незатейливо хотел вскрыть себе вены. Вон Есенин вскрывал, правда, до конца не вышло, пришлось вешаться. Можно, как Маяковский, застрелиться, но опять неувязка, пистолета нет. Вены он начал резать и даже провел пару раз по руке бритвой, но все время не попадал как нужно, только кромсал кожу, а вена будто куда-то уходила. А тут соседку принесла нелегкая. Увидела, как Гоша сидит на полу в своей комнате с окровавленной рукой и прицеливается, как лучше вскрыться. Она сначала заохала, а когда на нее не обратили никакого внимания, подняла истошный крик. Понеслась звонить в милицию, в скорую, хорошая соседка. Неравнодушная, вот только на черта она нужна в самый ответственный момент его жизни и смерти. Ни милиции, ни медиков Гоша дожидаться не стал, а рванул на крышу, движимый душевным смертоносным порывом. И вот теперь он наверху, между небом и землей. Здесь даже хорошо, простор, обзор, свежий ветер. И внизу все маленькое, люди как букашки, а белый зим скорой помощи, как детская игрушка. Медики приехали раньше милиционеров. Вон, если разогнаться, можно допрыгнуть и упасть на их машину. Ну, чтобы далеко им не ходить за телом. Шутка показалась удачной, и поэт хихикнул, потом рассмеялся. Но тут же смех застрял в его горле. Металл крыши прогибался от тяжелых шагов, шум и какое-то дуновение от приближающегося человека. Гоша резко оглянулся и увидел, как на крыше появилось новое действующее лицо. Высокий атлет лет 30, в белом халате, с множественными шрамами на правой стороне лица. «Ближе не подходи!» — крикнул Гоша. «Брошусь!» «Да ладно, ладно, дружок!» — примирительно поднял руки медик. «Я мешать не буду, рядом посижу». Он приблизился к краю крыши, сел немного в стороне от Гоши, свесив ноги вниз. «Что, твердо решил туда, вниз, чтобы всмятку об асфальт? Только кровь и сопли в разные стороны?» — с интересом спросил медик. «Твердо?» — уже не так твердо, как хотелось бы, ответил Гоша. «Тут главное правильно спланировать вниз», — стал наставлять медик. «Можно так неудачно упасть, что долго весь переломанный умирать будешь. А это не нужно ни тебе, ни нам. А еще хуже, если выживешь и на всю оставшуюся жизнь инвалидом станешь. Так что аккуратнее надо бросаться, как в воду ныряешь, головой вниз». Поэт изумленно посмотрел на него и осторожно полюбопытствовал. «Вы меня учите, как самоубиться?» «Да не учу, просто советую. Дело-то не такое плохое, как кажется, и каждый имеет право сам решать». «Так чего же тогда вы приехали?» С внезапным вызовом воскликнул Гоша. Медик был какой-то очень странный и делал уж явно не то, что положено людям его профессии. Не уговаривал отступиться, не трындел банальности, что вся жизнь еще впереди, будет и на его улице праздник. Он просто тупо советовал, как лучше броситься с крыши. «Звали и приехал», — пожал плечами медик. «А знаешь, я тоже часто об этом думаю. Раз, и все проблемы там, за последней чертой. Но решимости все не хватает. Вот смотрю на тебя и размышляю, а может, вместе сейчас грохнемся?» «А вам-то зачем?» Недоверчиво посмотрел на диковинного собеседника поэт. «А тебе?» «Девушка ушла, поэтический сборник завернули. Из редакции, где корректором работаю, не сегодня, завтра выпнут. Ошибки стал пропускать». «Ну, дело житейское. Не вижу ничего особенно травмирующего». «Особо травмирующее то, что не нужен никому ни я, ни мои стихи. Я бездарность». «Фи, делов-то. Ты считаешь себя бездарностью. Кто-то будет считать тебя светом в окошке. Может, и классиком станешь. Школьники, ругаясь на тебя, будут твои стихи зубрить и двойки получать. Тут только время покажет и удача. А вы? Вас-то как жизнь прижала? А что я? Николай не двора. Платит копейки за адскую работу. Из армии выперли по состоянию здоровья. Вон, на лицо посмотри. Шрам, контузия. Иногда по ночам просыпаюсь, и так сдавливает всего. Страшно. Кажется, что помираю. И такая боль во всем теле, изнуряющая, непрекращающаяся. Кому такая жизнь нужна? Но ведь надо бороться. Вдруг перешел на сочувственно-назидательный тон Гоша. И сам не заметил, как переключился со своих проблем на проблемы удивительного человека в белом халате. А потом уже и плюхаться вниз показалось слабостью. Одно дело, когда один, сам за себя решаешь, и совсем другое, когда тащишь за собой кого-то. В общем, раздумал он бросаться с крыши, и правильно сделал, потому что подборку его стихов все же опубликовали в известном литературном журнале. Стихи и правда были неплохие. С работы не выперли, и ошибки перестал в тексте пропускать. Девушку новую не нашел, но старую оценил заново и понял, что не стоит она жертв и терзаний. «Вот такие фокусы Булатов творил», — улыбнулся начальник подстанции скорой помощи. «Решительный человек. Скорая помощь, ее можно сравнить с опергруппой. Вся грязь города падает на нее. Вот приезжает скорая раньше милиции, и перед медиками пьяный дебошир с топором, как был тогда на Плющихе». «И чем кончилось?» — заинтересовался я. «Там как раз Булатов и был. Топор выбил, пьяницу скрутил. Но это так, многие подобные могут, если есть физическая сила и решимость. А вот как он с людьми в состоянии острого психоза работал, это было нечто особенное. Не раз такое проделывал, как с тем суицидником-поэтом». «И где такому научился?» «Да говорил, в армии много чего можно увидеть и научиться. И товарищ у него боевой был, психиатр один. Как Булатов его отрекомендовал, гениальный». «Не с больницы Кандинского?» «Может быть, но точно не знаю». «А в лекарствах фельдшер хорошо разбирался?» Продолжал я беседу. «Фармацевтическое образование не просто хорошо, а прекрасно». «Значит, личность кругом положительная?» Спросил я. «Ну, в целом можно так сказать, если бы не явные изъяны в моральном облике». «Это какие же?» «Да бабник страшный, постоянно из-за этого какие-то истории у него были. Страсти, ревность, девичьи слезы и мужские проклятия, и хроническое безденежье. Женщины имеют особенность, они высасывают деньги, как пиявки кровь, а зарплата у нас невелика». «Почему он ушел со скорой?» «А кто его поймет? Однажды пропал, на работу не выходил, думали уж в розыск объявлять. А он появился бледный, даже какой-то зеленый, в синяках и царапинах. Если бы я не знал, что он почти не пьет, посчитал бы, что у него был глубокий, как Марианская впадина, запой. Взял трудовую книжку, при этом уговорил меня, чтобы не было обязательной отработки перед увольнением». «Где он сейчас может быть?» «Никто не знает. В общежитии на госпитальную комнату сдал, и с концами». Ситуация с Булатовым и его товарищем Дрожжиным становилась все запутаннее. Он исчез где-то через неделю после доктора. «Грохнул его, что ли, и убежал?» — задумчиво произнес дядя Степа, с которым мы устроили вечером совещание в моем кабинете. «А чего тогда неделю ждал?» — поинтересовался я. «Пил с горя». «Вариант, конечно, но мне кажется, все не так просто. Ты мне скажи, разыскное дело по исчезновению Дрожжина завели?» «Завели, сразу же». «И как связи проверяли? После исчезновения близкая связь делает ноги, и никого это не волнует. Ни у одного опера даже ничего не ёкнуло». «Что, не знаешь, как розыскной отдел работает?» — досадливо поморщился дядя Степа. «У них таких потеряшек по сотне, да еще воссоединение семей после войны, да еще неопознанные трупы, вот и отнеслись формально. Будем исправлять ошибку и искать Булатова». «Где искать собираешься?» «Как всегда, идти по связям и проверить учреждение здравоохранения. Куда-то он устроился на работу, вряд ли землю лопатой копать». «Это твоя зона ответственности», — указал я. «И упущение угрозыское, так что работай, исправляйся». «Не дави на сознательность, она у меня и так обостренная». «Найдешь негодяя, сам к нему не суйся», — велел я. «Предварительно вместе обсудим, что и как с ним делать». «Понял, принял, исправлюсь». И дядя Степа отправился рыть носом землю. Был и правда смущен, что его хваленый московский уголовный сыск так опростоволосился. Так что рыть будет на всю глубину, хоть до мантии земли, хоть до ядра.